Глава 6. Солнце в Нараборе садилось так медленно и плавно, словно ему доставляло несказанное удовольствие описывать огромную дугу на небосводе, рассматривая город с разной высоты и пытаясь разгадать его тайну. А Нарабор до последнего закатного луча закрывался зонтами, будто бы стараясь ее сохранить. На самом же деле копил энергию, которой для полноценной жизни требовалось все больше. Город рос и процветал, в том числе и благодаря своему правителю Сьору Дестону Халларду и его правой руке ученому мэтру Давиду Леви, который после того, как Малый Совет при Императоре был распущен, все свои силы и знания посвятили Дальнему Анклаву. Давид почти безвылазно жил в пустыне, на полигоне, в подземном его ярусе, занимаясь там исследованиями, которые потом применял на практике, а Дестон обосновался в своей столице. Он уже проводил взглядом последний солнечный луч и собирался сказать слуге, чтобы ужин, как обычно, подали в рабочий кабинет, когда случилось непредвиденное. «Стражи ворот зафиксировали несанкционированное перемещение в Нарабор, мой сьор!» Задыхаясь от быстрого бега, доложил Дестону начальник дворцовой охраны, буквально ворвавшись в кабинет правителя. Сир был взволнован и в недоумении. Все высокородные давно уже пользовались имперским порталом для визитов в другие анклавы, но этот гость порталом почему-то пренебрег. Дестон с трудом оторвался от очередного указа, который собирался подписать после того, как тщательно вычитал и внес правки, и размеренно сказал: «Я никого не жду. Это не ошибка?» «Какое там? Похоже, что кто-то из высших воспользовался транспортером, сьор. Доложить мэтру Леви? Кто знает, с чем прибыл наш гость и куда он отправится дальше? Перемещение было во дворец, в покое Граты Нэши. Но сигнал необходимо отследить. Вдруг это цепочка несанкционированных перемещений с целью запутать следы?» «Безумец!» Дестон встал. Он теперь тоже был взволнован. «Кто бы это ни был, он сильно рискует. Запрет на транспортеры официально не наложен, но Давид предупредил, что каждое такое перемещение может оказаться роковым. Они думают, это шутки, мои родственники. Откуда было перемещение?» «Из Фригамы, мой сьор. Мы с Анрисом и королевой Летис все уже обсудили. Говорить нам больше не о чем. Мой внук останется в Нараборе», — резко сказал Дестон. «Если же это Реннис к нам явился, то почему он отправился к Нэше? Надеется, что женское сердце смягчится и Калафи вернут ее ребенка? Разве Грата пришла в себя? Я бы об этом знал». «Прикажете объявить тревогу?» «Да, я немедленно иду к жене». «А вот и повод появился», — подумал он с усмешкой. Давно уже король и королева Нарабора жили на разных половинах огромного дворца. С тех пор, как ее муж стал любовником вдовствующей императрицы, Нэша закрыла для него не только двери своей спальни, но и вход на свою половину. И свою душу. Они виделись редко, в основном, чтобы поговорить о детях и в их присутствии. Старшему Дамиану уже пришла пора подыскивать невесту. Нэша упорно избегала смотреть мужу в глаза, а он не находил слов, чтобы переключиться на щекотливую тему и вымолить прощение. Это же Грата, которая права не только как женщина, но и как королева. Дестон не просто нарушил брачную клятву и предал свою семью, еще и сделал позор дома дальних публичным. Все в империи знали, какие отношения у императрицы Алолы и главнокомандующего. Леди Манси, которая устраивала их тайные свидания, умела держать язык за зубами. Но ведь и у стен есть глаза и уши, и всем рты не заткнешь. И солнце не прошло, как о ночных визитах в будуар императрицы-матери, женатого мужчины Сьора, отца четырех законорожденных детей, уже сплетничали все. От последней черной прачки до лордов и леди императорской свиты. Тот же злой на язык Алвар Гор не раз прошелся по злополучным любовникам. Власть, мол, поделили, пора бы и честь знать. Уже и внук родился, а эти двое с пылом новобрачных делают детей. И к какому великому дому будет принадлежать незаконнорожденный полупринц, интересно? Всех своих бастардов протащить на трон даже главнокомандующий не в силах. Остроумные замечания наместника хихикая передавали друг другу на ушко и жители Нарабора. Поэтому Нэша предпочитала прятаться за стенами своего дворца, находя утешение в детях. К Королева почти не появлялась на публике, заметно похудела от переживаний, постарела. Только огромные черные глаза с огненной точкой зрачка и остались на измученном лице. Дестон и сам недоумевал, как так вышло. Он, зрелый мужчина, правитель, могучий воин, стоявший во главе объединенной армии трех имперских анклавов, стал жертвой женских чар. А Лола ведь не силой затащила его в свою постель. Но отказаться от ее пышного тела и искусных ласк он был не в состоянии. Его страсть стала болезненной. Он совсем перестал Лолу ласкать, говорить ей нежности, вспоминать их юность. Только плохое всплывало в памяти. Как Алола много солнц была любовницей, а потом женой Ранмира Аль-Хали, этого убийцы и тирана, рожала ему детей. И всем этим бордельным штучкам Алола научилась у покойного императора, который славился своей неразборчивостью. А теперь Сьорна Рабора донашивает фаворитку Ранмира, как дорогое платье, с которого еще не облетело позолота. Алола ведь женщина дорогая, императрица. Холёная, уверенная в себе, наделенная безграничной властью. И когда эту власть у Алолы отобрали, а главнокомандующему приказано было сложить свои полномочия, Дестон испытал облегчение. Не он положил конец этой связи. Алоле не в чем упрекнуть своего любовника. Их сын-император так захотел. Разлучить отца и мать. Отстранить их от государственных дел. Раф распустил Малый Совет, и Дестон вернулся к своим обязанностям правителя Дальнего Анклава, чувствуя себя почти счастливым. Нэша, вот что его беспокоило. Ее отчуждение, молчаливое осуждение, да нельзя сухие слова, с которыми она так редко обращалась к мужу, что Дестон уже стал забывать ее голос. И ведь права. Но сегодня у него был неоспоримый повод пойти к королеве. Несанкционированное перемещение при помощи транспортера в ее покое. Понятно, что леди из свиты Граты Нэши встретили Дестона недоуменными взглядами. Никто уже и не помнил, когда Сьор сюда в последний раз заходил. Дамы буквально остолбенели, и Дестон не выдержал. «К вам пришел ваш король. В Нараборе хоть и свободные нравы, но деньги за вашу службу плачу вам я. Мне так и стоять в дверях». «Простите, Сьор». Леди и Сиры дружно присели в низком реверансе. А Дестон внимательно оглядел приемную. «Где гость? А если это Грата? Виктория Бледная, к примеру, решила навестить дом родной и прихватила с собой маленькую Кэтрин?» «Нет, охрана сказала гость, а не гости. Никто и не позволит ребенку воспользоваться транспортером». «Моя жена у себя?» — резко спросил он. «Да, сьор». «Одна?» Дамы слегка замялись. «Да что ж такое!» — рявкнул Дестон. «Неужто вы полагаете, что король не знает о своих гостях, каким бы путем они к нему во дворец не явились? Кто у королевы в покоях?» «Это я, брат», — раздался знакомый голос. Теперь остолбенел Дестон. «Чанмир?» Младший принц из дома Аль-Хали возвышался за плечом у Нэши, которая наконец-то подняла глаза на мужа. Дверь в ее будуар была распахнута, и Дестон видел стол с напитками и фруктами и два кресла подле. Жена и единоутробный брат явно о чем-то беседовали, хотя говорить им, на взгляд Дестона, было абсолютно не о чем. Ко всему прочему, принц Вечных назвал Сьора Халларда братом. «Это надо выбить золотыми буквами в скрижалях. Чистокровные Сьоры Аль-Хали бастарда своей матери люто ненавидят. Дестон и сам уже забыл, что их с Чанмиром и Шамиром родила Грата Виктория Халлард в замужестве Аль-Хали. Брат? Мы с Нэшей ждали тебя, с улыбкой сказал Чанмир. Я ничуть не сомневался, что ты немедленно узнаешь о моем визите. Тогда почему же ты не пошел прямиком ко мне? Потому что мое дело касается Граты Нэши, в первую очередь ее. Объяснись, приказал Дестон и едко добавил: брат, поговорим в моих покоях. «Без посторонних ушей. Прошу». И Нэша посторонилась. «Мой сьор», — с ненавистью добавила она. И повернулась к мужу спиной. Чанмир улыбнулся, на этот раз насмешливо. «Мол, ну и нравы у вас тут в Нараборе. К сьору Аль-Хали ни одна женщина спиной повернуться не посмеет, как бы обижена или зла она ни была. «С чего это ты вспомнил о братских чувствах?» — хмуро спросил Дестон, проходя к столу. Кресел было всего два. Он сел и посмотрел на жену. «Кто из вас двоих будет стоять во время переговоров? Ты или Чанмир? Или все-таки прикажешь принести еще одно кресло?» «Я живу уединенно», — гордо вскинула подбородок Нэша. «И если ты сегодня сюда вошел, то это не означает, что твои визиты теперь станут частыми и что они вообще возможны». «Хватит вам», — примирительно сказал Чанмир. «У Сьора всегда была связь на стороне. Вот если бы изменила женщина...» Он тут же осекся. «Намекаешь на мою мать?» — усмехнулся Дестон. «Нашу мать», — поправил Чанмир. «Давай забудем распри». «Распри? Да ты всю жизнь с презрением называл меня бастардом и полукровкой. Что вдруг случилось?» «Шамир решил избавиться от моей сестры. Нэша все-таки села. И Чанмир пришел к нам, чтобы заключить союз. Спасти жизнь урожденной принцессе Дома Южных». «Что значит избавиться? Вы оба в своем уме?» «Зреет заговор». Младший принц Дома Аль-Хали стал похож на пса, взявшего след. Улыбка с лица сошла. «Мне нужна поддержка великих домов. И главное, Рафа. И я сначала решил навестить его отца. Но Раф меня больше не слушает». «Ты глава великого дома», — жестко сказал Чанмир. «Правитель Нарабора. Судьбу другого короля могут решать только равные, тоже короли. Я все равно ничего не понимаю. Яблоко раздора между твоими единоутробными братьями — это Лияна», — вздохнула Нэша. «Но она жена Чанмира». «Шамир с этим не согласен». «И он решил убить твою сестру, урожденную принцессу великого дома?» «И меня заодно», — кивнул Чанмир. «Наконец-то ты услышал, Дестон». «Чушь!» «Все серьезно, брат. Меня послали во Фригаму якобы готовить заговор. Шамир решил слепить из меня государственного преступника. А я этого не хочу. Тебе с ним никогда не договориться. И ты прекрасно знаешь Шамира, его коварство». «А ты, паинька!» Дестон не выдержал и рассмеялся. «А по-моему, вы, Аль-Хали, друг друга стоите. Почему я должен тебе доверять?» «Потому что я хочу посадить на трон Калифаса полукровку», — невозмутимо сказал Чанмир. «Такого же бастарда, как и ты, как Раф. Я готов поступиться чистотой крови. Я уже смирился с тем, что мои законорожденные дети будут полукровками, когда полюбил Лияну. Вспомни Тактакора. Там были какие-то исследования». «Что ты в этом понимаешь? В генетике?» «Ничего, тут ты прав. Я воин, а не ученый. Но я знаю, что высокородным необходима свежая кровь. Твои дети здоровы, и у тебя их четверо». «Про императора забыл?» — насмешливо спросил Дестон. «Я не хотел оскорбить Нэшу». «Меня уже трудно чем-то оскорбить. Во всей империи на меня показывают пальцами и смеются». В голосе Нэши была такая неприкрытая обида, что Дестон невольно вздрогнул. Как же глубоко он ранил свою королеву. «Это ваши личные дела. Вернемся к моим. В моем лице и император, и Нарабор будут иметь преданного союзника», — гнул свое Чанмир. «Посмотрим. Я не могу тебе верить, пока Шамир не начнет действовать. А вдруг ты лжешь? Пытаешься его оговорить?» «Я сделал то, что он не сделает никогда. Пришел к тебе с миром и назвал братом». «Я уже вижу, что тебя прижало. И крепко. Но опомнись, Чанмир. Никогда мы по-настоящему не были братьями. Ты чуть не убил моего внука. Кто занес над ним кинжал? Над новорожденным младенцем. И ты, чудовище, предлагаешь мне союз?» «Мне приказали. К тому же Калафия — шлюха, падшая женщина. Ее необходимо было проучить, чтобы другим неповадно было». Глаза Нэши при этих словах ярко вспыхнули, а Дестон понял, почему сводный брат решил устроить переговоры в ее покоях. «Да, это Аль-Хали. Коварные, лживые насквозь, да нельзя расчетливые. Чанмир намеренно бросил камень во вдовствующую императрицу, еще одну высокопоставленную шлюху, тем самым дав понять, что осуждает ее связь с чужим мужем. И таким образом Чанмир завоевал себе союзника, Грату Нэшу. Попробуй с ним поспорь о том, что Грата не должна вешаться на шею мужчине, даже если он император». когда мужчина этот принадлежит другой. Нэша и вмешалась в разговор. «Мы не должны допустить, чтобы Шамир Аль-Хали осуществил свой план. Вечный умеет все обставить так, чтобы все остальные высокородные признали калифа правым. Чанмира сделают изменником, а Лалу отравят. Шамир весь в отца. Все знают о великолепной коллекции ядов, оставленной покойным правителем в наследство старшему принцу дома. Дестон, ты должен вмешаться», — твердо сказала жена. «Каким это образом?» «Я иду в столицу Крафу», — сказал Чанмир. «Когда состоится суд над Шамиром, мне нужен будет твой голос, брат». «Суд?» «Шамир обвинит меня в государственной измене, в то время как он сам задумал переворот. Наш спор можно решить только в суде». «И ты собираешь голоса в свою пользу», — понимающе усмехнулся Дестон. «Но есть еще юг и север». «Юг на моей стороне». «Ты уже и там успел побывать?» «Не я, моя жена». «Ах да, недавно умер лорд Ларис». «Лияна молодец», — вновь вмешалась Нэша. «Она верна супругу и не признает Адюльтера». «Да, без поддержки моей жены Чанмиру бы пришлось туго», — вынужден был признать Дестон. «А теперь попробуй-ка, поспорь». «Хорошо», — кивнул он. «Я приму твою сторону в суде, Чанмир, если этот суд все же состоится. Во что я не очень верю. Только все утряслось. Раф не пойдет на новый конфликт со Сьорами». «У него в руках теперь безграничная власть», — усмехнулся Чанмир. «Даже мой дядя не правил единолично». «И это плохо», — нахмурился Дестон. «Я про то, что мой сын взорвался. Я, как отец, имею право сказать такое про императора. Тем более, что я посадил его на трон. Теперь я думаю, что это была ошибка. Раф по натуре тиран. И он еще натворит дел». «Не спорю, но ты же прекрасно знаешь, брат, Шамир не сторонник реформ. Он следует линии нашего покойного отца. Я же буду прислушиваться к твоему мнению. Открою тебе все наши тайные хранилища. Все записи на мир Аль-Хали к твоим услугам». Это было искушение. Чанмир определенно умел торговаться. «А там хоть что-то осталось?» — проворчал Дестон. «Мне сказали, он все уничтожил, загрузив предварительно знания в головы своих сыновей. Но твоя, похоже, пуста, Чанмир». «Я не способен к наукам, но у нас ведь есть мэтр Леви. Он глянет, что осталось от моего отца, и определит ценность старинных сфер Калифаса». «Увы, Давид старый болен», — тяжело вздохнул Дестон. «Но твое предложение принимается. Считай, мы договорились. Время позднее. Ты останешься здесь до завтра?» «Нет, я иду в столицу». «Сейчас? Выгнись, глубокая ночь». «Меня это мало волнует». «Тогда я открою портал. Ты же знаешь, как опасно пользоваться транспортером. Давид и я вас всех предупредили». «Но ведь ничего пока не случилось. Как видишь, я здесь, и со мной все в порядке». «Я даже боюсь думать, кто станет первой жертвой. Пользуйся порталами, если не хочешь оставить прекрасную Лияну вдовой». «Хорошо. Я уйду в Игни с имперским порталом. Был рад тебя видеть, Нэша». И пока еще младший принц Дома Вечных довольно изящно поклонился королеве. Чанмир прекрасно владел своим сильным телом и мог быть обаятельным кавалером, когда того хотел. Но когда Дестон смотрел на сводного брата, перед глазами тут же возникала картина, как принц заносит кинжал над плачущим младенцем. По сигналу правителя Калифаса Чанмир бы убил ребенка без колебаний. Истинный Аль-Хали. Провались они все во мрак. «Тебя проводят». Дестон решил воспользоваться случаем, коль уж Нэша с ним заговорила, и задержаться у нее. Чанмир соединил их внимательным взглядом и сказал: «Понимаю. Оставляю мужа и жену наедине. Мы скоро увидимся снова. Жарких вам дней, Ваше Величество». «И тебе», — ответил Дестон, потому что Нэша напряженно молчала. Когда Чанмир ушел, Дестон сказал: «Ну вот, теперь у нас два кресла на двоих, и я больше не чувствую себя неловко. Сядем, поговорим». «Ты решил, что если я в твоем присутствии приняла Чанмира, то я тебя простила?» «Нэша, я очень виноват». «Ты меня предал!» Сверкнула глазами Грата. «Да лучше бы я умерла, рожая тебе еще одного ребенка, чем так!» «Я мужчина, — сказал он как можно мягче. «У меня есть определенные потребности. Даже Гота позволила мужу завести любовницу, пока была беременна. А вот мой отец всю жизнь был верен матери. И после ее смерти тоже. Значит, это возможно? И все дело в мужчине? Тем более я тебе в близости не отказывала». «Мне дорога твоя жизнь». «Зачем ты врешь? Просто ты меня никогда не любил». «Но ты же это знала, когда дала согласие выйти за меня», — вырвалось у Дестона. «Что ты любишь Алолу? Да, знала. Но не знала, что она воровка, а ты тряпка». «Нэша!» «Ну что в ней такого? Почему тебя так тянет в ее спальню? Потому что Алола развратна». «Она меня любит». «А я нет! Да что ты знаешь о любви?» «Нэша, я вернулся в Наробор. Навсегда. Давай хотя бы попробуем восстановить семью. Хватит от меня прятаться». «Ты думаешь, это так просто восстановить наши супружеские отношения?» — горько сказала Нэша. «Пришел, признал свои ошибки, попросил прощения и все? Кстати, я пока не слышала, чтобы ты извинился». Дестон тут же встал перед ней на колени. «Это еще что?» — шарахнулась от него Нэша. «Немедленно встаньте, сьор!» «Если бы ты знала, как я мучился, как мне было горько, как невыносимо стыдно. Да, Алола имеет надо мной даже мне самому непонятную власть. Но я тебе клянусь, что больше не поддамся ее мольбам, потому что она будет пытаться меня вернуть». «Встань», — повторила Нэша. «Король ни перед кем не должен стоять на коленях, иначе он не король. Ты оскорбил во мне женщину, но как твоя подданная, я не имею права предъявлять какие-то претензии. Король все может получить по приказу, поэтому немедленно поднимись с колен. Ты можешь править Наробором и империей только стоя, а я уверена, что Игнис тебя еще призовет». Дестон тут же поднялся. «Истинная Грата. Процветание страны и благополучие ее народа прежде всего, а честь Граты потом, на втором месте. А Лоле до Граты Нэши далеко. Императрица всегда блюла и отстаивала только свои интересы». «Почему страсть не подчиняется рассудку? Разум Дестона давно уже выбрал жену. Пора и с сердцем договориться». «Мы скоро идем в столицу», — напомнила Нэша. «Если Чанмир прав, то над его старшим братом будет суд. И потребуется присутствие всех высокородных. Ты снова увидишь Алолу, и мы посмотрим, сколько стоят твои слова. О том, что ты больше не поддашься искушению. Я очень хочу на это посмотреть. Потом мы снова поговорим. Но берегись. Мне надоело быть обманутой. Я, в отличие от твоей Сиры по особым поручениям, урожденная Грата. И я тебе клянусь, что ты больше не переступишь порога моих покоев, если твое раскаяние ложно. Я наконец-то приму меры. А сейчас иди». «Я хотел бы остаться», — заикнулся было Дестон. «Нет», — отрезала Нэша. «Ты пока еще не мой муж, а ее любовник. Я пока не убедилась в обратном». Он вышел от жены, подумав, хоть так, заговорила, позволила высказаться, попросить прощения. Первый шаг к примирению сделан. Дальше все зависит от меня. Я скажу Алоле, что между нами все кончено, если она опять пришлет леди Манси и назначит свидание ночью. Отныне, ваше вдовствующее императорское величество, мы будем видеться только днем и в присутствии вашей или моей свиты.